Глава 25. Признание. Он остановился в дверях. Прежде он взглянул на Мерси, потом на Джулиана. «Я это знал», — сказал он насмешливо, с притворным спокойствием. «Если б я мог убедить леди Дженнет держать пари, я выиграл бы 100 фунтов». Он подошел к Джулиану и спросил с внезапным переходом от иронии к гневу. «Угодно вам услышать, в чем состояла пари?» — сказал он. «Я предпочел бы видеть вас способным воздержаться от оскорблений в присутствии этой дамы», — спокойно ответил Джулиан. «Я предлагал леди Дженнет держать 200 фунтов против 100, — продолжал Орос, — что я найду вас здесь, ухаживающим за мисс Росбери, за спиной у меня». Мерси вмешалась прежде, чем Джулиан успел ответить. «Если вы можете говорить, не оскорбляя кого-нибудь из нас, — сказала она, — позвольте мне просить вас не обращаться к мистеру Джулиану Грею». Орос поклонился ей с насмешливым уважением. «Пожалуйста, не пугайтесь. Я дал слово быть крайне вежливым с обоими вами», — сказал он. «Леди Дженнет позволила мне оставить ее только с условием, чтоб я держал себя очень вежливо. Что другое могу я сделать? Я имею дело с 2 привилегированными лицами, с пастором и с женщиной. Пастор защищает его звание, а женщину — ее пол. Вы поставили меня в невыгодное положение, и вы оба это знаете. Я прошу извинений, если забыл звание пастора и пол женщины». «Вы забыли нечто большее», — сказал Джулиан. «Вы забыли, что родились джентльменом и воспитаны как честный человек. Что касается меня, я не прошу вас помнить, что я пастор. Я не навязываюсь с моим званием никому. Я только прошу вас помнить ваше происхождение и воспитание. Уже нехорошо и то, чтобы подозревать старого друга, который не забыл, чем он обязан вам и себе. Но еще недостойнее вас высказывать эти подозрения при женщине, которую ваш собственный выбор заставляет вас уважать вдвойне». Он остановился. Оба молча смотрели друг на друга. Мерси невозможно было смотреть на них, как она смотрела теперь, и не сделать неизбежного сравнения между мужественной силой и достоинством Джулиана и свойственной женщинам злостью и раздражительностью Ороса. Последнее честное побуждение к человеку, с которым она была помолвлена, заставило ее вмешаться в ссору между ними, прежде чем Орос безвозвратно унизил себя в ее уважении своим контрастом с Джулианом. «Лучше подождите говорить со мной, пока мы не останемся одни», — сказала она ему. «Непременно», — ответил Орос с насмешкой, — «если мистер Джулиан Грей позволит». Мерси обернулась к Джулиану, и взгляд ее ясно говорил. «Пожалейте нас обоих и оставьте нас». «Вы желаете, чтобы я ушел?» — спросил он. «Сделайте еще одно одолжение, ведь вы так добры ко мне», — ответила она. «Подождите меня в соседней комнате». Она указала на дверь в столовую. Джулиан колебался. «Вы обещали дать мне знать, не могу ли я быть чем-нибудь полезен вам», — сказал он. «Да-да». Она пошла за ним, когда он уходил, и быстро добавила шепотом. «Оставьте дверь непритворенной». Джулиан не отвечал. Когда она вернулась к Оросу, он вошел в столовую. Единственную уступку, какую он мог сделать ей, он сделал. Он закрыл дверь так тихо, что даже ее тонкий слух не мог расслышать этого. Мерси заговорила с Оросом, не дожидаясь, чтобы он начал первый. «Я обещала вам объяснить свое поведение», — сказала она голосом, задрожавшим против ее воли. «Я готова исполнить свое обещание». «Я хочу прежде задать вам вопрос», — возразил он. «Можете вы говорить правду?» «Я этого жду». «Я представлю вам случай. Влюблены вы или нет в Джулиана Грея?» «Не стыдно ли вам спрашивать об этом?» «Это ваш единственный ответ». «Я никогда не была неверна вам, Орос, даже мысленно. Если б я не была вам верна, чувствовала ли бы я мое положение так, как вы видите, чувствую я его теперь?» Он горько улыбнулся. «Я имею свое собственное мнение о вашей верности и его чести», — сказал он. «Вы не могли даже отправить его в другую комнату, не пошептавшись с ним. Оставим это теперь. По крайней мере, вы знаете, что Джулиан Грей влюблен в вас». «Мистер Джулиан Грей никогда не говорил мне об этом ни слова». «Мужчина может показать женщине, что он любит ее, не говоря об этом ни слова». Терпение начало изменять Мерси. Даже Грей Росбери не говорила ей о Джулиане так оскорбительно, как говорил теперь Орос. «Кто говорит это о мистере Джулиане Грея, тот и лжет», — ответила она горячо. «Стало быть, леди Дженнет лжет?» — возразил Орос. «Леди Дженнет никогда этого не говорила. Леди Дженнет не способна это сказать». «Может быть, она сама этого не говорила, но не опровергала, когда я это сказал. Я напомнил ей то время, когда Джулиан Грей услышал от меня, что я женюсь на вас. Он был так поражен, что едва мог остаться со мной вежливым. Леди Дженнет была при этом и не могла этого опровергать. Я спросил ее, заметила ли она после того признаки тайного соглашения между вами. Она не смогла опровергнуть отсутствие таких признаков. Я спросил ее, заставала ли она когда-нибудь вас вдвоем. Она не смогла отрицать, что застала вас вдвоем сегодня же при обстоятельствах, оправдывавших мое подозрение. Да-да, смотрите так сердито, как хотите. Вы не знаете, что происходило наверху. Леди Дженнет хочет расстроить нашу свадьбу. И этому причиной Джулиан Грей». Относительно Джулиана Орос решительно ошибался. Но относительно леди Дженнет он повторил те самые слова предостережения, которые Джулиан говорил Мерси. Она изумилась, но все еще твердо держалась своего мнения. «Я этому не верю», — сказала она твердо. Он сделал шаг и устремил на нее свой проницательный и сердитый взор. «Вы знаете, зачем леди Дженнет посылала за мной?» — спросил он. «Нет». «Так я вам скажу. Леди Дженнет, ваш верный друг, этого опровергать нельзя. Она хотела сообщить мне, что передумала насчет вашего обещанного объяснения. Она сказала, размышление убедило меня, что не нужно никакого объяснения. Я решительно приказала моей приемной дочери не приступать ни к какому объяснению. Сделала она это?» «Да». «Теперь заметьте, я подождал, пока она кончила, а потом сказал, что же мне до этого?» «Леди Дженнет имеет одно достоинство. Она говорит прямо. «Вы должны сделать то, что делаю я», — отвечала она. «Вы должны думать, что никакого объяснения не нужно и предать все это дело забвению». «Вы говорите серьезно?» — спросил я. «Совершенно серьезно. В таком случае я должен сообщить вашему сиятельству, что вы настаиваете на том, чего и не предполагаете. Настаиваете на моем разрыве с мисс Росбери. Или я получу объяснение, которое она обещала мне, или откажусь жениться на ней». «Как вы думаете, леди Дженнет это приняла?» Она сжала губы, протянула руки и посмотрела на меня, как бы говоря, «Это решительно, как вам угодно. Отказывайтесь, если хотите. Для меня это ровно ничего». Он замолчал на минуту. Мерси тоже молчала. Она предвидела, что наступает. Ошибившись в предположении, что Орос уехал, Джулиан бесспорно ошибся также в предположении, что его уговорили наверху отказаться от помолвки. «Вы понимаете меня?» — спросил Орос. «Совершенно понимаю». «Я недолго стану беспокоить вас», — сказал он. «Я сказал, леди Дженнет, будьте так добры, отвечайте мне прямо. Вы все еще хотите заставить мисс Росбери молчать?» «Все хочу», — ответила она. «Никакого объяснения не нужно. Если вы настолько низки, чтобы подозревать вашу невесту, я настолько справедлива, чтобы верить моей приемной дочери». «Я отвечал и прошу вас обратить все ваше внимание на то, что я теперь скажу». «Я отвечал, несправедливо обвинять меня в том, что я подозреваю ее. Я не понимаю ее секретных отношений с Джулианом Греем, не понимаю ее слов и поступков в присутствии полицейского. Я считаю своим правом выяснить оба эти факта в качестве человека, который женится на ней. Вот каков был мой ответ. Избавляю вас от всего, что последовало за этим. Я только повторяю, что сказала леди Дженнет. Она приказала вам молчать. Если вы послушаетесь ее приказаний, я обязан для себя и для моих родных освободить вас от данного слова. Выбирайте между вашей обязанностью к леди Дженнет и вашей обязанностью ко мне». Он, наконец, обуздал свой характер, он говорил с достоинством и говорил дело. Его положение было неуязвимо. Он не требовал ничего, кроме своего права. «Выбор мой сделан», — ответила Мерси. «Когда я дала вам мое обещание наверху?» Она подождала, немного стараясь преодолеть свое волнение перед приближающимся страшным открытием. Глаза ее опустились перед ним, Сердце ее забилось быстрее, но она храбро боролась. С отчаянным мужеством оценивала она свое положение. «Если вы готовы слушать, — сказала она, — я готова сказать вам, почему я настояла, чтобы полицейского выслали из дома». Орос поднял руку в знак предостережения. «Постойте, — сказала она, — это еще не все». Ослепленный ревностью к Джулиану, гибельно перетолковав ее волнение, он испытывал недоверие к ней с самого начала. Она ограничивалась разъяснением единственного вопроса, своего вмешательства относительно полицейского. Другой вопрос об ее отношениях с Джулианом она умышленно обошла. Орос тотчас сделал свое невеликодушное заключение. «Между нами не должно быть недоразумений», — сказал он. «Объяснение вашего поведения в той комнате — только одно из тех объяснений, которые вы обязаны дать мне. Вы должны объяснить кое-что. Начнем с того, пожалуйста». Она посмотрела на него с непритворным удивлением. «Что еще я должна объяснить вам?» — сказала она. Он опять повторил свой ответ леди Дженнет. «Я уже вам сказал», — повторил он, «что я не понимаю ваших секретных отношений с Джулианом Греем». Румянец на щеках Мерси вспыхнул, глаза ее засверкали. «Не возвращайтесь к этому!» — вскричала она с неудержимой вспышкой отвращения. «Ради бога, не заставляйте меня презирать вас в такую минуту!» Его упрямство только усилилось после этого обращения к его здравому смыслу. «Я настойчиво возвращаюсь к этому!» Она решилась вытерпеть от него все, как подобающее наказание за обман, в котором она была виновата. Но не в женском характере. В ту минуту, когда первые слова признания дрожали на ее губах, было вынести недостойные подозрения Ороса. Она встала со своего места и с твердостью встретила его взгляд. «Я отказываюсь унижать себя и мистера Джулиана Грея, отвечая вам», — сказала она. «Подумайте, что вы делаете», — возразил он. «Одумайтесь, пока еще не поздно». «Вы получили мой ответ». Эти решительные слова, это твердое сопротивление привели его в ярость. Он грубо схватил ее за руку. «Вы фальшивы, как демон!» — закричал он. «Между нами все кончено!» Громкий и грозный голос, которым Орос говорил, проник сквозь затворенную дверь столовой. Дверь немедленно отворилась. Джулиан вернулся в библиотеку. Только что вошел он в комнату, когда в другую дверь отворявшуюся из передней, послышался стук. Вошел слуга с телеграммой в руке. Мерси первая увидела ее. Это был ответ смотрительницы на письмо, которое она послала в приют. «К мистеру Джулиану Грею?» — спросила она. «Точно так, мисс». «Дайте мне». Она сделала слуге знак уйти и сама подала телеграмму Джулиану. «Она адресована к вам по моей просьбе», — сказала она. «Вы узнаете имя той особы, которая посылает вам ее, и найдете в конверте телеграмму ко мне». Орос вмешался прежде, чем Джулиан успел распечатать телеграмму. «Опять секретное соглашение между вами», — сказал он. «Дайте мне эту телеграмму». Джулиан посмотрел на него с нескрываемым презрением. «Она адресована ко мне», — сказал он и распечатал конверт. Депеша, лежавшая в конверте, заключалась в следующих выражениях. «Я принимаю в ней такое же глубокое участие, как и вы. Скажите, что я получила ее письмо и от всего сердца приму ее обратно в приют. У меня сегодня вечером есть дело по соседству. Я сама заеду за ней в Мэблторн». Депеша объяснялась сама собою. Добровольно Мерси совершила полное искупление. Добровольно возвращалась она к своей прежней, мученической жизни. Хотя Джулиан знал, что обязан не проронить ни одного компрометирующего слова, не совершить поступка в присутствии Ороса, восторг засверкал в его глазах, когда они остановились на Мерси. Орос уловил этот взгляд. Он бросился вперед и старался выхватить телеграмму из руки Джулиана. «Дайте мне!» — сказал он. «Я хочу прочесть!» Джулиан молча отстранил его рукой. Обезумев от бешенства, Орос с угрозой поднял руку. «Дайте мне!» — повторил он сквозь зубы. «Или худо будет вам!» «Дайте мне!» — сказала Мерси, вдруг становясь между ними. Джулиан отдал ей. Она повернулась и подала Оросу, смотря на него твердо и подавая ему телеграмму твердой рукой. «Прочтите!» — — сказала она. Великодушная натура Джулиана пожалела человека, оскорбившего его. Великое сердце Джулиана помнило только друга прежних времен. «Пощадите его», — сказал он Мерси. «Вспомните, что он не приготовлен». Она не отвечала и не двигалась. Ничто не могло вывести ее из страшного оцепенения, безропотной покорности своей судьбе. Она знала, что время настало. Джулиан обратился к Оросу. «Не читайте!» — закричал он. «Прежде выслушайте, что она скажет!» Рука Ороса отвечала ему презрительным движением. Глаза Ороса пожирали слово за словом депешу смотрительницы. Он поднял глаза, когда прочел ее всю. На лице его была страшная перемена, когда он повернул его к Мерси. Она стояла между мужчинами, как статуя. Жизнь как будто замерла в ней и светилась только в глазах. Глаза ее смотрели на Ороса твердо и спокойно. Тишина нарушалась тихим шепотом Джулиана. Лицо его было закрыто руками. Он молился за Ороса и Мерси. Орос заговорил, положив палец на телеграмму. Голос его переменился, как и лицо. Он был тихий и дрожащий. Никто не мог бы узнать в нем прежнего голоса Ороса. «Что это значит?» — спросил он Мерси. «Это не может иметь отношение к вам». «Это ко мне!» «Какое отношение имеете вы к приюту?» Без малейшей перемены в лице, все так же стоя между ними, она произнесла роковые слова. «Я вышла из приюта и возвращаюсь в приют. Мистер Орес Голмкрофт, я Мерси Мерик».